Они встают живым заслоном на смертных перна-рубежах, там, где решает взмах крыла, жить миру или сгореть дотла. Что случилось? Благородный Флар нарушил традицию? Осведомилась Лесса у Фнора, когда коричневый всадник начал с изысканной вежливостью объяснять ей причины отсутствия командира. С некоторых пор Лесса больше не старалась сдерживать язык при встречах с Фнором. Коричневый всадник понимал, что не он является мишенью ее сарказма, и редко обижался. Казалось, что сдержанность брата частично передалась ему. Однако сегодня от обычной терпимости не осталось и следа. На лице Фнора застыла маска сурового неодобрения. «Он выслеживает Кнета», — резко сказал Фнор. В его темных глазах промелькнула озабоченность. Он откинул со лба густые волосы, тем же жестом, что у Флара, и это вызвало у Лессы еще больше раздражения. «Действительно? Лучше бы он последовал его примеру», — язвительно заметила она. Фнор сердито нахмурил брови. «Отлично», — подумала Лесса. «Кажется, мне удалось его достать». «Пора бы тебе понять, госпожа, что Кнет слишком вольно трактует твои указания. Хищения в разумных пределах, наверное, не вызвали бы протеста. Но Кнет слишком молод, чтобы проявлять осмотрительность». «Мои указания?» — спросила Лесса с невинным видом. Несомненно, у Флара и Фнора не имелось ни малейших доказательств, чтобы обвинить ее. Уж об этом она могла не беспокоиться. Посмотрев Фнору в глаза, она размеренно произнесла: «При чем здесь мои указания? Просто Кнет сыт по горло вашей пассивностью и трусостью». Фнор, сжав зубы, спокойно выдержал взгляд Лессы. Он выпрямился и стиснул руками широкий кожаный пояс всадника так, что побелели костяшки пальцев. Лесса невольно пожалела о своей резкости. Фнор относился к ней дружелюбно, всегда старался оставаться любезным и часто развлекал ее забавными историями, несмотря на то, что она озлоблялась все сильнее и сильнее. По мере того, как близился холодный сезон, пища в Вейре становилась скуднее. Старания Кнета не спасали положение. С ледяными ветрами в Вейру вползала безысходность. Казалось, после неудавшегося мятежа Днола вся решимость покинула всадников, что было заметно даже по состоянию зверей. Шкуры драконов поблекли, движения потеряли былую грацию, и не только урезанный рацион был тому причиной. Их охватила апатия, которая усиливалась с каждым днем. Лесса поражалась. Ргул как будто и не замечал последствий проявленной трусости. Во всяком случае, они, очевидно, его не печалили. Раздражение снова вспыхнуло в ней. Резко повернувшись к Фнору, она сказала: «Рамота еще не проснулась. Ты говоришь сейчас только со мной и можешь не демонстрировать вежливость и выдержку». Фнор ничего не ответил. Его затянувшееся молчание начало беспокоить Лессу. Она встала, скользнула ладонями по гладкой ткани блузки, словно желая загладить последние резкие слова, и начала ходить кругами по спальне, изредка заглядывая в большую пещеру, где в глубоком сне лежала Рамота. Теперь королева превосходила размерами любого из бронзовых драконов. «Хоть бы она проснулась», — подумала Лесса. «Когда она бодрствует, все в порядке, настолько, насколько это возможно. Но она недвижима, как глыба камня». «Итак», — начала она, стараясь не выказывать раздражения, — «Флар наконец-то начал делать что-то, хотя это и лишает нас одного из источников снабжения». «Утром пришло сообщение от Лайтела», — отрывисто сказал Фнор. Лесса повернулась к нему в ожидании. «Телгар и Форд провели переговоры с Керуном», — сурово продолжил коричневый всадник. «Они установили, что причиной, так сказать, некоторых потерь на их полях является Вейр. Почему же ты, глаза Фнора снова сердито сверкнули, выбрав Кнета, не следила за ним внимательно? Он слишком зелен для таких дел. Кган, сам или я, наконец, могли бы... Ты? Ты не посмеешь чихнуть без указания Флара!» — насмешливо воскликнула Лесса. Фнор расхохотался ей в лицо. «Похоже, Флар переоценил тебя. — презрительно сказал коричневый всадник. — Неужели ты до сих пор не поняла, почему ему приходится выжидать? — Нет! — крикнула Леса. — Не поняла! Разве я должна догадываться обо всем инстинктивно, как драконы? Клянусь скорлупой первого яйца, Фнор, никто ничего не объяснял мне!